Глава 47. Выдавив на мой живот прохладный гель, Лариса Андреевна прижимает к нему датчик. Я приподнимаю голову, а стоящая за ее спиной мама наклоняется к экрану монитора. «Как с предлежанием?» — спрашивает она. «Нормально», — бормочет Лариса Андреевна. «Доходим. Воды в норме, тонус положено сроку». «С малышом все в порядке?» Подаю я голос. «А как же?» — улыбается она. Мама, глянув мне в глаза, тоже. «Крепкий мужичок. Вон какие кулаки!» «Все-таки мальчик?» — спрашивает мама с надеждой. «Это уже точно не девочка?» Она мечтала о внучке и почему-то думала, что я могу родить только девочку. Ее подруга, переместив датчик на моем животе, указывает пальцем в экран. «Наташа!» «У девочек таких яиц не бывает!» Я, наблюдая за сосредоточенным лицом мамы, тихо посмеиваюсь. На что она надеется на каждом УЗИ? Что сын зверя вдруг трансформируется в нежную девочку? Если бы она была знакома с ним лично, у нее бы даже мысли такой не возникало. Это невозможно. Я с самого начала знала, что это будет именно мальчик. Более того, я откуда-то до мелочей знаю, какая у него будет внешность, любимые привычки, хобби, увлечения, как он будет улыбаться и смотреть. От Кости, например, я хотела дочку. Теперь я понимаю, что желание это было продиктовано моим подсознанием, потому что в Косте мужского-то ничего и нет. А вот от Егора должны рождаться только мальчики. Такие же, как он, мужики. «Шейка немного растягивается», — говорит между тем Лариса Андреевна. «К родам готовится». «Еще 2 недели», — вставляю я. 1-2 недели». По телу волной проходит нервная дрожь. Совсем скоро рожать, немного страшно. После УЗИ мы с мамой возвращаемся в ее кабинет, чтобы измерить давление, вес, обхват живота, заполнить мою карту. Пока она записывает все данные в специальную табличку, я, откинувшись на кушетке, поглаживаю большой живот. Богдан снова устроил фестиваль брейк-данса. Упираясь ножками в ребра, головкой давит на мочевой пузырь. «Ты бы хоть фото папашки мне показала!» Отрываясь от писанины, проговаривает мама негромко. «Зачем?» «Как зачем? Интересно же, на кого мой внук походить будет?» Поставив сумку на колени, вынимаю из нее свой телефон. Одно наше совместное фото у меня есть. Я сделала его в тот день, когда мы катались на его байке. На берегу того самого озера. Сама я смотрю на снимок крайне редко. Еще не отболела. Каждый такой сеанс рефлексии без слез не обходится. Поэтому я свела их к минимуму. Открываю фото и передаю телефон маме. «Ого!» — незамедлительно вылетает из ее рта. «Самец!» Я вся сжимаюсь и закусываю зубами костяшку указательного пальца. «Сколько ему лет? Он заметно старше тебя». 35. Может, уже 36». «Красивый мужик, не то что этот Костик». Последнее слово она буквально выплевывает. Она так и не смирилась и не простила его. Я же успокоилась и приняла это довольно быстро. Словила дзен в виде беременности и легко отключилась от прошлого. Мы с Костей не расстались врагами. Более того, иногда он звонит, чтобы поздравить с праздником. На день рождения и на 8 марта вообще заявился с подарками. Порой пишет узнать, как дела и как самочувствие. Я охотно с ним общаюсь. Но тему его романа с Еленой все же стараюсь обходить стороной. Как-то она мне неприятна. Зато однажды я слышала, как он говорил с ней по телефону. По-моему, эта дама его преследует. «Жаль, что кобель», — доносится до меня голос мамы, она все еще разглядывает фото. «Не думаешь ему сообщить? Пусть алименты платит». «Не знаю, может, и сообщу потом, после родов. Он же наверняка потребует ДНК». Забираю телефон из ее рук и принимаюсь складывать свои бумаги в папку. Надев пальто в гардеробе, выхожу на улицу. Подставив лицо весеннему солнцу, какое-то время просто стою около своей машины. Хорошо, что роды приходятся на май. Впереди все лето, можно будет подолгу гулять с малышом в парке неподалеку от дома, выезжать с ним на озеро и на дачу к Рите. Улыбаясь своим мыслям, усаживаюсь в машину и решаю заехать в магазин детских товаров. У меня, конечно, давно все куплено, и сумка в роддом собрана, но отказать себе приобрести для малыша еще какую-нибудь мелочь я не могу. Даже несмотря на экономию. Зарплата в те неполных 2 месяца, что я проработала в поликлинике, была минимальная, поэтому декретные выплаты тоже вышли небольшими. Сейчас в ход идут мои накопления за 3 года брака с Романовским. Хорошо, что получаемые из квартирантов деньги я откладывала на счет, как будто чувствовала. Прикупив Богдану комбинезончик и крем от опрелостей, довольная еду домой. «Даритуль, привет!» Принимаю вызов от подруги, едва вхожу в квартиру. «Привет! Как ты? Как воробышек?» «Хорошо мы. Сегодня на УЗИ были. Скоро в роддом поедем». «М-м-м, клёво! Вик, а можно я к тебе сегодня вечером заскочу? Поболтаем?» «Конечно, приезжай, буду рада!» Восклицаю воодушевленно, но при этом интуитивно настораживаюсь. Просто так в понедельник, да еще на другой конец города, Рита бы не поехала. Значит, есть причина. Не просто поболтать. Мы договариваемся, что она приедет сразу после работы, и я берусь за ужин. Наверняка Рита будет голодной. Она приезжает на такси с целой авоськой фруктов. «Обалдела!» — смеюсь я. «Куда столько?» «Это не тебе, это крестнику». «Мне этого до родов не съесть, а после родов будет нельзя». «Привет, воробушек!» — лепечет Марго, прижимая ладонь к моему животу. «Давай скорее вылезай! Тетя Рита вся изнемогает от нетерпения!» «Еще 1-2 недели». «После 9 мая?» «Срок на 12 стоит». «Я уже столько ему всего накупила, что тебе вообще можно не париться!» — проговаривает она довольно. «До 1 класса...» «Точно обеспечен! У меня столько же всего накуплено!» Заверяю подругу, указывая глазами на большой встроенный шкаф. Усаживаю ее за стол и наполняю для нас тарелки. Рыбные котлеты на пару и запеченная фасоль. «Как у тебя дела? Как с Олегом?» Она как-то резко машет ладонью и прижимает ее ко рту. Глаза подозрительно блестят. «Кажется, ненароком я наступила на больную мозоль». «Что, Рит?» «Вика, он вчера пришел, час стоял под моей дверью». Прерывистый вздох. «Ну а ты чего?» «А я впустила». Какое-то время мы просто смотрим друг другу в глаза, а потом она улыбается сквозь слезы. «Ты простила его? Вы помирились?» «Я не знаю», продолжая глупо улыбаться, пожимает она плечами. «Но он сказал, что хочет, чтобы я переехала к нему». «Рит!» — подскакиваю так быстро, как позволяет мне огромный живот, и иду, чтобы обнять ее. «Рита, не отказывайся, пожалуйста. Ты же любишь его, и он тебя». Она обхватывает руками мою объемную талию и быстро-быстро кивает. «Боже, как я за них рада! Изначально они решили, что их отношения будут свободными». Не знаю, о чем тогда думал Олег, а Ритка точно собиралась доказать ему свою независимость и востребованность у мужчин. Только вот когда он переспал со своей бывшей и честно ей об этом рассказал, она сломалась. И свободолюбивый Олег почему-то тоже. 2 дурака. Столько месяцев друг друга мучили, а все равно по отдельности не смогли. «Только со следующей недели я через день у тебя ночую, ты же помнишь?» «Конечно. Они так с мамой договорились, на всякий случай, если вдруг я начну рожать ночью». «Вик, мы же в субботу к Амине на день рождения ходили», — вдруг говорит она, понизив голос. «Помнишь, я говорила?» «Помню, конечно. Девчонки и меня звали, но куда я с таким пузом?» «Как посидели?» «Вика?» Я сажусь на место, а Рита старательно отводит глаза. «Там Егор был. Мне показалось, что я должна тебе рассказать». «А меня будто в котел с бурлящей лавой окунают, и легкие горят огнем, и руки безвольно падают на колени». «Ну, был и был», — выдавливаю с трудом. «Мне-то что?» «Это правильно», — улыбается бодро, а в глазах прячется жалость и сострадание. «Один?» «Что? Он был один?» Рита досадливо вздыхает, а по мне словно каток проезжается. Больно, до рези в глазах. «С девушкой. С ней пришел, с ней же и ушел». «Ну и ладно». Поднимаюсь и начинаю убирать со стола, хотя сама еще не доела. Составляю тарелки в раковину, убираю хлеб, смахиваю крошки салфеткой. «Викуль!» — обнимает меня за плечи и силой прижимает к своей груди. «Не расстраивайся». «Я не расстраиваюсь». Получается немного резко. «Хорошо, что я ему не рассказала про беременность». «Думаешь? А как бы я сейчас?» — срывается мой голос. «Как бы мы с ним? Я бы не смогла, Рита!» «Он про тебя спрашивал», — говорит она тихо. Сердце бросается на ребра, пульс сбивается с ритма. «Что спрашивал? Как ты? Как у тебя с мужем? Что ты ему сказала?» — спрашиваю, не дыша. «Сказала, что ты беременна». «О, Боже, Рита!» «Я не сказала, что от него. Ты же запретила». «Что он ответил?» «Ничего. У него лицо как будто окаменело», — шепчет Рита. «Правда, я думала, его удар хватит». «Правильно, правильно», — трясу судорожно головой. «Пусть думает, что от мужа». А потом, когда мы прощались, говорит: «Кисе привет передай».